Цзяджен. Ведь это одно из первых мест, которое удостоит своим посещением Гуйфэй. Поэтому и название его должно быть торжественным, заметил Бао Юй. Если желательно дать название из четырех слов, то опять-таки у древних есть готовые изречения, а зачем придумывать новые? А разве такие названия, как Цишуй, Сюйюань, не принадлежат древним? Все это слишком плоско и невыразительно, проговорил Бао Юй. По-моему, лучше всего подошло бы выражение «торжественное явление Феникса». Гости зашумели, выражая одобрение. «Ну и болван же ты!» — покачал головой Дзяджен. «Хочешь через тонкую трубку увидеть сразу все небо и чашкой вычерпать целое море?» Но тут же приказал. «Теперь сочини парную надпись». Бао Юй, не задумываясь, прочитал. Чай остывает в треножнике древнем, пар, как зеленая дымка. Шахматы брошены, окна безлюдны, может быть, пальцы застыли. Дзяджен опять покачал головой. «Никаких достоинств в этих строках я не вижу», — произнес он наконец. С этими словами он встал и повел гостей к выходу. Но потом вдруг о чем-то вспомнил, круто повернулся и обратился к Дзядженю. «Домики и дворы построены, столы и стулья расставлены, это я вижу. А вот готовы ли пологи, занавески, украшения и старинные безделушки? В последние дни получено много мебели и украшений», — ответил Дзяджень. «И в ближайшее время все будет расставлено и развешено, как полагается». Правда, вчера я слышал от брата Дзяляни, что не все пологи и занавески готовы, ведь их заказали уже после того, как началось строительство, и были составлены планы и расчеты, поэтому вчера должны были получить лишь половину их. Из этих слов Дзяджен понял, что украшения находятся не в ведении Дзядженя, и потому распорядился тотчас же позвать Дзяляня. Тот не замедлил явиться. «Скажи-ка мне, сколько вещей здесь нужно?» — обратился к нему Дзяджен. «Сколько уже получено, сколько недостает?» Дзялянь вытащил из-за голенища сапога список, пробежал глазами, затем доложил. «Больших и малых пологов из шелка, вытканного драконами, из шелка, вышитого цветами, из кэсы, 120 штук. Кэсы — шелковая ткань с изображением картин животных или надписи на белом или черном фоне. Вчера получено 80, остается 40. Занавесок малых 200 штук. Вчера получили полностью. Кроме того, 200 занавесов из красной шерсти, 100 занавесов из пятнистого бамбука сянфэй, 100 бамбуковых занавесов, переплетенных золотым шнуром и покрытых красным лаком. 100 черных бамбуковых занавесок. 200 занавесок, обшитых разноцветной бахромой. Вчера получено по половине каждого наименования. А остальное будет готово не позднее конца осени. Чехлы для стульев, скатерти, накидки для кровати, чехлы на табуреты. По 1200 штук каждого, получено полностью. Пятнистый бамбук Сянфэй. Как гласит легенда, жены императора Шуня по имени Нюй-Ин и Э-Хуан оплакивали на берегу своего умершего мужа, и слезы их капали на бамбук, оставляя на его стеблях пятна. Пока Дзялянь докладывал, все продолжали двигаться дальше, и вдруг путь преградила зеленая горка. А когда ее обогнули, то увидели глинобитную стену, покрытую рисовой соломой. Из-за стены свешивались ветки абрикоса, усеянные яркими цветами. За стеной находилось несколько крытых камышом домиков, точь-в-точь как деревенские.